пойманный летят в сугроб. Нераскрытые метаморфозы то и дело бросают в озноб. Нервы тянут звонки ночные, в новостях чаще волчий вой. Рикошеты летят шальные, прорежая знакомых строй. Как хотелось бы видеть вскоре, что надежды сбылись, сошлись в звонкой радости в хороводе. А пока лишь шепчу, держись. Все ищу в темноте соломку, за которую мы ухватясь разгадали бы головоломку. Нашим страхом в глаза рассмеясь, ожидание как капля точит испытаний отмеренный срок. Подводя под чертою итог, только знаешь, пошли мне милость не от веры и дел моих, чтобы худшее не подтвердилось. Пусть в колодце забьет родник. Забьет